Глава восьмая. Казалось бы, взорвать замок, сделать так, чтобы как минимум два подземных этажа завалило полностью. Задачка явно не из легких. Но нет. Как раз произвести подрыв оказалось проще простого, тогда как доставить сюда старика — вот что действительно сложно. Как сейчас помню его лицо, когда я пришел к нему. Удивился старик такому сюрпризу, но его лицо изменилось еще сильнее, когда я сказал, зачем пришел. Пришлось 15 минут ему доказывать, что я не собираюсь его возвращать феодалу, но он все равно мне не поверил. Всячески упрашивал оставить его здесь, ведь здесь есть пиво, водка, вино и вообще много чего интересного. Понравилось ему у нас, всяко лучше, чем в темнице. Хотя в разговоре он пообещал бросить пить, только чтобы я не отвел его обратно в замок. Герк был в курсе моих планов, ведь голубь заранее его предупредил, чтобы он помог собраться старику. И нет, Альфред не поверил даже своему непосредственному командиру. Он просто мертвой хваткой вцепился в кресло и верещал, когда мы попытались вытащить его силой. «Ладно!» — вскрикнул он и снова попытался вырваться. «Ладно! Все, я согласен! Отпустите! Дайте только выпить! И тогда хоть в преисподнюю пойду!» Я посмотрел на Герга, но тот лишь пожал плечами. Мол, это похоже на старика. Так что мы сразу его отпустили. «Ха-ха! Повелись! Повелись!» Альфред в одно мгновение провел пальцами по воздуху, и перед ним появилась руна пламенной защиты. Следом он стал сооружать второе заклинание, вот только не успел. Ведь я ускорил себя и приблизился к нему с такой скоростью, что он даже этого не заметил. А потом хлопнул по лбу ладонью, парализовав все ниже шеи, так что матерящийся старик тут же упал на пол, словно осенний лист. Правда, листы так не орут. И хочу сказать, иномирский язык богат на ругательство. Но оно и понятно. Там жизнь явно не сахар. Вот и приходится местным как-то выкручиваться, придумывая все новые и новые способы выражать свои мысли по этому поводу. Пламенную защиту он, кстати, создал неплохую, надо отдать должное. По идее, эта руна должна была поставить стену пламени в случае приближения врага. Не продумал старик лишь то, что я не враг, а просто мебель. Специально ведь поменял структуру своего магического фона перед тем, как зайти в портал. И после этого не менял ничего, все равно собирался обратно. А следом Герк взвалил ворующую тушку на плечо, и мы отправились к порталу, точнее, в зону боевых действий, за стену рудников. И тогда столкнулись со следующей проблемой. Старик так и не поверил, что я беру его с собой для дела, а затем собираюсь вернуть обратно. А потому пройти с ним мимо охраны будет сложно, даже если он будет молчать. А он точно не будет. И так, когда сам пробирался, выбирал наилучшие маршруты, постоянно скрываясь от дозорных, и все равно пришлось пристрелить парочку. Где нужно, прятался в сугробе, иногда перемещался короткими перебежками. В общем, делать такое с ношей на плечах явно не вышло бы. Ведь еще тело надо настроить так, чтобы портал не вспыхнул в момент прохода. Так что пришлось снова включать силу убеждения. Альфред так и не собирался сотрудничать, тогда я пообещал ему модифицировать печень. Он сможет хоть до бесконечности бухать, но никакого эффекта это не даст. Правда, и вкуса тоже он не почувствует. Алкоголь станет как вода. «Убедил!» — кивнул Альфред спустя 5 секунд. Моя сила убеждения подействовала куда лучше, чем Герга. Командир иномирцев уже голос себе сорвал, пока кричал на старика, но тот ни в какую и делал вид, что не слышит его. А дальше все пошло как по маслу. Прошли мы спокойно, ведь часовые отвлеклись на атаку со стороны моих гвардейцев. Правда, атака эта была довольно вялая, просто чтобы отвлечь силы врага. Но мы своего добились, и потому вошли в портал, как к себе домой. Сперва прогулялись по длинным коридорам подвала замка. Перемещались медленно, внимательно изучая каждый проход, и пару раз пришлось прикончить дозорных, но в остальном получилось довольно тихо. Наверху я почувствовал множество биений сердец. Замок оживал, наполнялся войсками, и сейчас у них было достаточно забот. Про подвал, казалось, все забыли. Но оно и понятно. Ведь с той стороны собралось целое войско, хоть и потрёпанное. А здесь в замке уже около 500 воинов. Кто рискнет сюда полезть? Да и руководство здесь, мягко говоря, слабое. Никакой коммуникации, многие просто ходят и не знают, чем себя занять. Собственно, часть патрульных зашли в подвал от нечего делать, но грех жаловаться. Ведь если бы тут было нормальное руководство, мы бы не смогли так спокойно установить руны подрыва на все несущие стены замка. «Не могу. Господин, прошу, я ж сейчас умру», — хрипел старик, нанося одну из рун. «Очень важную, мощную, и тратит она немало сил». «Может, хватит уже, он и так рухнет». «Делай, делай давай, не умрёшь», — махнул ей рукой. «Продолжай». Старик поверил мне и продолжил нанесение рун, но... «Ой!» — я подошёл к телу и провёл диагностику. «Труп. Не выдержал старый организм такой сильной нагрузки». «Но это не беда. Влив ударную дозу энергии, я запустил сердце, заставил лёгкие дышать, и вот через минуту старик уже поднялся на ноги и стал озираться по сторонам». «Я видел свет», — потерянно прохрипел он. «Он звал меня. Зачем ты вернул меня к жизни?» «В раю нет алкоголя». «Не дай мне умереть, а прошу». Лицо Альфреда исказило гримаса ужаса. «Что хочешь, сделаю. Руны нанести. Так не вопрос, сейчас быстро всё сделаю». И правда, после этого он ускорился. Причём руны стали получаться даже качественнее, чем раньше. Правда, он умирал или впадал в кому ещё несколько раз, но для меня это не проблема. Просто поднимал его и заставлял работать дальше, иногда подпитывая энергией. Примерно через час все приготовления были закончены, и мы отправились обратно в подвал. «Так когда произойдёт подрыв?» Перед тем, как сделать шаг в свой мир, уточнил я. Как-то забыл обговорить с ним этот момент. «А я откуда знаю?» — пожал он плечами. «Как только через рунную растяжку кто-нибудь пройдёт, так всё сразу и взорвётся». «Рунная растяжка. Знаю, что это такое». И потому мои брови, казалось, собрались уползти на затылок от удивления. «Погоди», — попытался я успокоиться и не ругаться. Альфред стоял с невинным лицом и будто не понимал, в чём проблема. «То есть ты поставил растяжку, верно?» — в ответ он кивнул. «И как только кто-то из противников наступит на неё, тут всё взлетит к чертям на воздух». «Ну да, как-то так», — снова кивнул он. «А где растяжка стоит?» Я всё ещё держался, понимая, что старик и правда хотел как лучше. «Так, что ты думаешь, господин? Думаешь, я тупой? Растяжка прямо на входе в подвал стоит. Как только полезет, сразу бабахнет». Искренне улыбнулся он, а я хлопнул себя по лбу. Чуть череп не проломил. Хорошо, что кость усилена. «А если бы кто-то зашёл туда, пока мы тут руны с тобой ставим, тоже бабах был бы?» Старик тут же поменялся в лице, поняв, наконец, на какие мелкие кусочки нас могло разорвать. «Бегом отключай!» Альфред сразу метнулся к ближайшей руне и, вклинившись сразу во всю цепочку, отключил растяжку. Хотя можно было просто выйти, но кто знает, вдруг враги начнут пользоваться другой лестницей или заметят растяжку и снимут её. Нет, так рисковать нельзя. За время этой вылазки старик не только получил длинную лекцию о вреде алкоголя, но и несколько раз умер. Зато научился выставлять таймер на свои руны. Отложенные заклинания — это не так уж и сложно, и старик освоил их довольно быстро. Теперь руны активируются все вместе, ровно через 5 минут. Запустив таймер, мы сразу отправились в портал. На самом деле, я доволен своим новым рунологом. Да, он пропил себе весь мозг, иногда жутко тупит, но при этом, как специалист, вполне себе неплохой. Ассортимент изученных рун не сказать, что вы большой, но каждый из этих рун он освоил на хорошем уровне. Наносит их уверенно и довольно быстро, без грубых ошибок. А ещё он теперь меня явно боится, постоянно поглядывает с опаской и лишнего слова старается не говорить. Вышли мы из портала так же незаметно, как и зашли. Я как раз отправил голубя, чтобы отдать приказ Черномору. В этот раз атака была уже не для отвлечения. Скоро портал, если не закроется, то, как минимум, пройти в него не выйдет, и в рядах врага в любом случае будет паника. Грех будет не воспользоваться этим. «Ты чего?» — один из часовых толкнул товарища в плечо. «Да вот, портал мигнул. Видел?» Он подошёл к порталу и огляделся, пытаясь понять, кто через него прошёл. И постепенно взгляд зацепился за моё ухмыляющееся лицо. «Трёх!» — договорить он не успел. Ведь портал вспыхнул еще раз, и из него вылетела груда расколотых камней. Будто бы из пушки камни устремились вперед, снося всех на своем пути. Туда попытались сбежать уцелевшие бойцы, но куда там, с той стороны уже была просто груда камней и земли. К этому времени мы уже бежали со всех ног в сторону своих позиций. Гвардейцы начали массированный обстрел врага, но пока еще не приближались. Просто били издалека, как я и приказал заранее. Стоило порталу закрыться, как враги забегали, словно муравьи. Командиры пытались успокоить своих подчиненных, но выходило у них слабо, ведь каждый понимал, что выйти им отсюда уже не получится. Активизировались и маги. Они стали отвечать мощными залпами магии, запуская в нашу сторону разнообразные снаряды. Но они тоже паниковали, поэтому получалось у них это слабо. В магии очень важна концентрация, иначе получится полная ерунда. Так и вышло. Один из вражеских магов окончательно потерял самоконтроль и прямо под защитным куполом прогремел взрыв. Перелил ману в огненный шар, и потому он получился нестабильным. Они довольно быстро растратили всю энергию, а я уже к этому моменту был на позициях со своими гвардейцами. Теперь можно приступать ко второй части плана. «Черномор!» — подошел я к командиру гвардии. «А где наш костюм?» «Так вот же, в машине прячется!» — махнул он рукой на грузовик, и вскоре оттуда показалась машина для убийства в леопардовой раскраске. «А чего не перекрасили?» — усмехнулся я. «Нелепо выглядит, особенно на фоне белого снега. В этот раз мы выбрали костюм из Африки, ведь он куда лучше может противостоять магии. Да и Валерий успел опробовать его. Техника действительно стоящая. Я с ним в ближнем бою не хотел бы сражаться, как минимум потому, что в нем установлен слабый отражатель магии. Слабый по меркам моего мира». «Ну, раз готовы, тогда в бой», — пожал я плечами. «И да, в бою будут участвовать мои гвардейцы и трое иномирцев. Те, кого я успел освободить от печати. За исключением старика. Он и так слишком часто дох сегодня. Его я отправил пить пиво и смотреть телевизор». Проведя еще одну артподготовку, мы вырвались из окопов и побежали вперед. Загрохотали пулеметы, танковые пушки, засвистели мины, полетели гранаты. Экономия — это хорошо, но не во время битвы. Так что мы использовали все ресурсы. Я вместе с Черномором ворвался в разрозненный строй врага, и началась резня. Меч старика со свистом рассекал как воздух, так и тела врагов. Я же действовал более аккуратно. Черномор, видимо, понял, что я могу его вылечить в любом случае, вот и рубится в свое удовольствие. А вот меня лечить будет некому, только на себя могу надеяться. Неплохо показал себя Герк. Обращаться с мечом он умеет куда лучше, чем наши враги. Но оно и понятно, ведь среди вторженцев сплошь обычные бойцы, а этот командует диверсионным отрядом. Вроде местного спецназа или что-то около того. Особенно порадовало то, как показал себя леопардовый костюм. Он рухнул с неба прямо к сгрудившимся под защитным куполом магам. Они хоть и истощены, но все равно представляют из себя угрозу. Вернее, представляли. Несколько взмахов меча, и половины магов как не бывало. Они пытались уничтожить костюм своей магии, но тот принимал все атаки на щит и просто продолжал рубиться, оглашая кругу ревом сервоприводов и гидравлики. «Нет, точно надо его в черный перекрасить. Но не могу я воспринимать робота в такой яркой раскраске. Просто хохотать хочется, и все тут». Вскоре противник вынужден был отступить к порталу. Иномирцы бросили свои катапульты, что так и не принесли им никакой пользы. И даже оставили здесь все пожитки и как-то попытались наспех закрепиться на последнем рубеже. Но они понесли слишком большие потери, и потому остатки вскоре были окружены. «Мы сдаемся!» Осталось всего 50-60 воинов, и они попытались ухватиться за последний шанс на спасение. Убежать не выйдет, драться бесполезно. Так что остается только сдача в плен. Все они побросали свое оружие и встали на колени, а мы... Гвардейцы замерли и уставились на меня. Обычно иномирцы бьются до конца. И потому никто не был готов к такому. Хотя обычно у иномирцев не блокируются порталы. Черномор сразу выступил за то, чтобы быстро добить их. Мол, раз сдались, пусть не мучаются лишний раз. Но я все же не согласился с ним. «Да почему?» — удивился старик. «Можно было бы сказать, что убивать пленных — это нехорошо. Люди сдались и больше не представляют из себя угрозу. Неправильно было бы вот так убивать их». «У нас шахты есть. честно ответил я и улыбнулся. После чего повернулся к застывшим в ожидании иномирцам. «У вас есть два пути», — дождался, когда все на меня посмотрят. «Я могу передать вас имперским службам. Не зная, что с вами там будут делать, это меня не касается. Или вы будете работать на рудниках. Заключу с вами магический контракт на 3 года, после чего отпущу хоть на все 4 стороны». На самом деле я догадываюсь, что делают с иномирцами имперцы. Ничего особенного. Вытаскивают всю возможную информацию, а самых сильных и податливых вербуют специальные отряды. Правда, узнал об этом у Жоры. В открытых источниках по этому поводу нет ни слова. А вот куда деваются остальные, неизвестно. Скорее всего, их либо отправляют обратно, либо так же, как и я, заставляют работать. И мне почему-то кажется, что все же второй вариант. Собственно, пленные тоже выбрали второй вариант и единогласно решили остаться и работать на меня. Все же неизвестность пугает, а со мной все четко и ясно. Просто работай 3 года и получишь свободу. Эх, наивные иномирские мальчики. Нет, заставлять их работать на износ я не буду, но и свою выгоду упускать не собираюсь. Отработают все до последней копейки, еще и прибыль принесут, это точно. Сейчас их пока отправят в темницу. Там они будут ждать, когда у меня появится время на заключение магического договора. Кроме того, немного отдохнут перед работой. А я пока занялся другими делами, давно запланированными и желанными. Умертвия. Тела волков так и лежат в подвале. Их надо досконально изучить, запустить некоторые процессы, чтобы понять, какие заклинания понадобятся Виктории для проведения процедуры. Это будет очень интересный опыт для нее. Все же умертвия, несмотря на их название, будут не совсем мертвыми. Полуживые они смогут питаться и восстанавливать свое тело самостоятельно, да и вообще, плюсов целая гора. Например, не будут превращаться в лед на морозе, и все в таком духе. Так что я прыгнул в первый попавшийся транспорт и приказал гнать в замок как можно скорее. Гвардеец, подумав, что на нас напали, и я спешу на помощь, без лишних вопросов вдавил педаль газа в пол. А мне оставалось держаться покрепче за ручки, чтобы не вылететь из кабины. Вскоре машина с ревом влетела в ворота и стала как вкопанная у самого входа в замок. А я запомнил этого водителя. Пусть и казалось, что он пытался убить нас всю дорогу, но мы почти никуда не врезались и добрались вдвое быстрее. Правда, в конце пути машина захрипела, под капотом что-то брякнуло, зашипело и после этого умерла, то есть затихла. Мне навстречу из замка выскочил наш автомеханик. Лицо его было красным, глаза выпучены, а изо рта лился настолько плотный поток мата, что хоть топор вешай, будет висеть и не раскачиваться. «Как хорошо, что ты приехал!» На пути в подвал меня перехватила Виктория. Сейчас она была уже в новом платье, ведь старое разорвалось при десантировании из бензовоза. А так девушка чувствует себя прекрасно. Еще удивляются, мол, точно слышала хруст при приземлении, а переломов нет. Так они были. Просто вылечил ее настолько незаметно, что она даже не почувствовала ничего. «У нас топливо кончается. Опять!» — виновато улыбнулась девушка, перекрыв мне дорогу. «Мы же с тобой целый бензовоз взорвали, а я на такие траты не рассчитывала». «Купи еще», — пожал я плечами и попытался пройти дальше, но Виктория меня не пропустила. «Что-то еще?» — вздохнул я. «Виконтесса так и продолжает устраивать набеги, все наглее и наглее». Девушка начала перечислять все проблемы, что посыпались на нас за последние пару дней. Мне же оставалось лишь закатить глаза. Все это решаемо, и можно разобраться без меня. Пришлось подвинуть графиню в сторону, после чего я запер за собой дверь и до самого утра возился с удивительными и прекрасными магическими животными. Точнее, с их трупами. Но все равно было интересно. Совсем иные структуры магических проводников, другое строение источников и накопителей. Звери действительно были непростыми. И понятно, почему они принесли столько проблем герцогу Конакову. Правда, на них теперь довольно много ран. Но какое дело до этого умертвием? Только под утро я вышел из подвала. Дико уставший, но крайне довольный. Ведь теперь я полностью изучил их и знаю, как с ними работать. Даже составил некоторые записи для Виктории. Собственно, ради этого ее и разбудил. И сразу вручил ничего не понимающей сонной девушке кипу бумаг со своими рукописями. «Вот это нужно тебе выучить в обязательном порядке», — указал я на бумаге. «Думаю, недели должно хватить. Там ничего сложного нет. Возможно, что-то из этого она уже умеет, тогда будет проще. Там пара простых связующих заклинаний, одно из которых позволит мне включиться в процесс оживления и улучшенный подъем нежити. «А можно переводчика нанять?» Девушка заглянула в первую бумажку и скривилась. «А то почерк у тебя какой-то совсем врачебный». «Так я же лекарь», — пожал плечами. «Наш почерк обычно зельевары расшифровывают. У них это чуть ли не профессиональная обязанность». «Не знаю почему, но так было в моем мире. В этом все ровно так же. Только почерк врачей здесь расшифровывают так называемые фармацевты. Можно было бы отправиться спать, но нет, не получится. Ведь меня раненые ждут. Прошедшим сражении удалось обойтись без потерь, и самые тяжелые ранения я залечил на месте. Но остались средние, и сейчас они страдают от боли, лежат в лазарете и ждут помощи. Поэтому отправился туда, где быстро провел простой курс лечения. Сил почти не затратил, заставил организмы самостоятельно заниматься самоизлечением. Через пару дней все они будут в строю. Лишь краем уха услышал обиженный возглас, мол, надо в следующий раз раны посерьезнее получать, а то те, кто был при смерти, уже спокойно бегают, совсем здоровые, а кому меньше досталось, придется долго лечиться. «Господин, а как быть с пленными?» Ко мне подошел слуга, заведующий лазаретом. Мужик в прошлом был военно-полевым медиком, и, насколько помню, я исцелил его сына от чего-то смертельного. Так что он теперь полностью отдает себя службе роду Булатовых. И действительно, старательно помогает раненым, применяя все свои навыки и знания. Правда, он был кем-то вроде санитара, и потому знаний там не особо много. Эх, врача бы. Вот с ним есть о чем побеседовать. «С пленными?» — не понял я. «Так пусть пока ждут». «Просто не все дождутся, поэтому и спросил». «Понял, господин, простите за беспокойство». Мужчина слегка поклонился, а я только сейчас сообразил, о чем он говорил. «А что, там есть раненые? Веди их, сейчас полечим», — махнул я рукой. Не подумал об этом. И зря не подумал, ведь среди пленных иномирцев были и те, что чудом дожили до утра. Но я пришел вовремя, и потому теперь их жизни ничего не угрожает. Кто-то с осколочными проникающими ранениями умирал от внутренних кровотечений. Другие успели получить нашу местную инфекцию, и организм, ослабленный ранами, не мог с ней справиться. В общем, было интересно, но я окончательно выбился из сил. 2 десятка раненых — это не шутки. Зато в итоге оказалось на 15 пленных больше. Они в голосовании не участвовали, так как лежали на снегу и умирали. Но их потом собрали мои гвардейцы и доставили сюда. Следом я просто отправился в свои покои. Ведь теперь, помимо кабинета, я могу спать в своей собственной спальне. Ремонт там сделали неплохой. Кровать поставили каких-то невероятных размеров. Причем заказывала мебель Виктория лично. Хм. Матрас тоже понравился. Настолько мягкий, что спину можно будет выкидывать уже через несколько лет. Но для меня это не проблема. Стоило только коснуться подушки, тут же уснул беспробудным сном. То же самое время. Комната для раненых иномирцев. Лемин сидел на своей койке и не мог поверить своим глазам. Еще недавно он со своим отрядом должен был смести оборону врага, разбить все их защитные позиции и уничтожить командира, а сейчас... Никто даже не понял, как такое могло произойти. Ведь сперва перевес сил был на их стороне. Они должны были захватить это место и закрепиться там. Все было просчитано и продумано. Но в какой-то момент портал стал недоступен, и противник начал безумно теснить их, пока они сами не сдались. «Лемин!» — тихо проговорил кто-то на соседней койке, и мужчина разглядел там своего подчиненного. И это странно, ведь Лемин был уверен, что все его бойцы убиты. «Ты как, живой?» — поинтересовался командир, и в ответ боец кивнул. «Живой? Но ты скажи мне, мы ведь не выберемся отсюда, да?» Мужчина не стал ничего отвечать, лишь тяжело вздохнул. С ними и так обошлись как-то странно. Раненых проще было оставить умирать, тогда как враг привел сюда сильнейшего лекаря из тех, кого ему доводилось видеть. И если они могут пользоваться услугами столь могущественного мага, то нарушить магический договор и сбежать не получится. И все это прекрасно понимали. Но в глубине души некоторые были даже рады, ведь в родных краях с ними не стали бы обходиться так хорошо. «Михаил!» Проснулся я от того, что кто-то стучал в мою наглухо запечатанную дверь. Эх, на будущее стоит заставить старика наложить на мою комнату руну тишины. Так даже от стука не проснусь. Но так как разбудила меня Виктория, а не кто-то другой, обошлось без жертв. Я просто встал и открыл дверь, а довольная собой девушка тут же влетела внутрь. «Ой!» — воскликнула она и сразу выбежала обратно. «А что? Я же в трусах. Чего тут такого?» Ладно, быстро оделся и вышел к ней. Лицо графини зарумянилось, но она попыталась не выдать своего смущения. «Я все узнала», — проговорила она, протянув мне кипу исписанных бумаг. Причем стопка стала вдвое больше, на одной из них была расшифровка моего почерка. «Все?» — удивился я. «И что-то мне не верится». «Ты в этом точно уверена?» «Конечно. Вот каждое заклинание из списка», — воскликнула она и потрясла стопкой бумаг. «Некоторые я, между прочим, и так знала». Гордо выпятила она свою немаленькую грудь. «Ага, как же. Знала, но настолько убогом уровне, что я бы это даже по пьяни заклинаниями не стал называть. Так, баловство одаренного ребенка, не более». Некоторое время мы с ней спорили, она доказывала, что все выучила, а я доказывал обратное. Даже короткий опрос провел, но, как ни странно, она ответила на все вопросы. Точнее, лишь на те, что касались выданного мною задания. Специально пытался подловить ее, но она и правда готовилась. «Что ж, похвально», — кивнул я. «Тогда поехали». «А? Куда?» — Виктория замерла от изумления. «Я думала, что мы в подвале будем работать». «Нет уж, спасибо», — улыбнулся я и, похлопав ее по плечу, отправился на улицу ждать. Заодно попросил проходимый внедорожник с тем водителем, что домчал меня сюда. Видел слезы на глазах механика, видел ненависть, направленную на моего водителя. Но он ничего не мог поделать, просто пошел к Тимофею заранее заказывать детали. Когда мы подготовили машину, загрузили в нее два ящика с трупами волков, вышла Виктория. Видно, как она торопилась. Хотелось поскорее показать, какая она сильная и умелая. Ну да ладно, надеюсь, так и получится на деле. Хотя она и не в курсе точно, зачем и куда мы едем. Просто догадывается, раз про подвал спросила. Довольно скоро мы приехали на место. В этот раз я попросил водителя так не гнать, а, напротив, стараться ехать потише и не привлекать лишнего внимания. Как-никак. А едем мы практически на территорию врага. «Михаил, здесь опасно», — первое, что сказала Виктория, стоило ей выйти из машины и плюхнуться по пояс в снег. Но девушка была готова к подобному. Так что утеплилось нормально. То ли дело я. Был в летних легких штанах и белой рубашке. «С нами вот они», — похлопал я по одному из ящиков. «И оживлять их в замке куда опаснее, уж поверь мне». Остановились мы прямо на границе земель Снегирёвых. Тут недалеко расположен довольно большой лагерь гвардейцев, поэтому девушка переживает, мол, вдруг нападут. Если и нападут, то сами об этом пожалеют, так что я полностью спокоен. Боец раскрыл ящики и поспешил спрятаться в машину. Все же страшноватые там лежат твари, в то время как с моего лица не сходила улыбка. Красавцы, ничего не скажешь. «Это то, о чем я думаю? Я правильно поняла?» На лице Виктории постоянно сменялись разные эмоции. Страх, радость, восхищение, опять страх. Но это у нее. Хотелось бы увидеть, что будет с лицами наших врагов, когда эти красавчики восстанут из этих деревянных гробов. «Давик, это трупы магических зверей, и с ними все куда сложнее. Зато и результат будет чумовой. Короче, сама увидишь. Давай начинать». Холодновато тут, даже с учетом моей бешеной терморегуляции. Вскоре мы приступили к ритуалу. Сначала я начертил на каждом из зверей специальные руны. Так будет намного проще контролировать потоки энергии смерти. Все же я не некромант, мне это дается не так-то просто. Затем, в последний раз, обговорив с Викторией последовательность заклинаний, их сцепку и связку, мы начали. Виктория стала возле голов волков, я же буду бегать, если что, от одного к другому. Девушка занесла руки над монстрами, и из ладоней в них полилась черная дымка. Она тут же впитывалась в их тела, проникая под кожу и попадая в магические каналы. и мне действительно пришлось побегать. Сначала у одного началось отторжение энергии смерти, но я быстро подавил природную защиту волка и позволил Вике дальше проникать и захватывать контроль над умертвием. В целом все шло неплохо. Даже можно сказать, что хорошо. Но это потому, что я все для этого подготовил. Наладил проводимость, где-то наоборот заглушил клапаны и мембраны. Все для того, чтобы Виктории было легче с ними работать. Ведь если будет тяжелее, она попросту не потянет. «Я же говорила!» Создала в воздухе сложные некротические знаки контроля и сразу вбила их в головы своих созданий. После чего открыла глаза и с победной ухмылкой посмотрела на бледного меня. Бледного не от холода. «Вот, шевелится, получилось, ха!» — верещала графиня, а я усиленно думал, что теперь делать. «Ага», — проговорил я и... «Придумал, что делать. Бежать!» Так что я быстро рванул к машине. Виктория же сначала не поняла, но решила последовать моему примеру и уже через несколько секунд забралась в кабину. Я приказал водителю ехать так быстро, как он еще никогда не ездил. У того ж слезы счастья на глазах проступили. Мотор взревел, она впечатала в стенку, затем в потолок, после чего об дверь приложила. Болтала нас так не слабо. «Да что не так?» — стоило нам выскочить на относительно ровный участок поля, прокричала графиня. «Они же поднимались!» «Поднимались, да», — кивнул ей. «Ты вот только скажи мне, руну свой-чужой в некротическом знаке ты специально не начертила? Или все-таки выучила не все?»